13. Узкие морские заливы, словно длинные тонкие пальцы, протянулись от моря до изрезанной береговой линии, разделяя Владивосток на полуострова с зубцами пирсов. Сразу от берега поднимались городские холмы в пересечениях проспектов, по которым мамонтины волокли грузы с разбросанных по пухте кораблей. Когда по крышам заскользила тень Левиафана, движение на улицах замедлилось, и люди остановились, запрокидывая лица и тыча вверх пальцами. Очевидно, корабль таких размеров они видели впервые. Летное поле показалось Алику совсем маленьким, всего с полкилометра шириной. «Мы бог знает где», — сказал он. «В ссылке у черта на куличках». «Владивосток», — подсказал с подоконника Бовриль. «Удивительно, где дворюшка успела послушать название города?» Зверек лапкой тер оконное стекло. «Здесь, в офицерских душевых, всегда затуманенные». Сантехника на Левиафане была встроена в систему кровообращения летуна, и воздух здесь был теплым и влажным, как в турецких банях. Не совсем приятное напоминание о том, что воздушный корабль – живой организм. Хотя, по крайней мере, днем здесь никого не было. Офицеры находились при исполнении, а рядовой состав сюда не допускался. Теперь, когда Алек знал секрет Дерин, он сторонился ее и Ньюкерка. Остальному же экипажу дела до него особо не было, и он слонялся по кораблю в одиночестве. Было довольно познавательно заглядывать в места, куда Мичманы в силу своих служебных обязанностей наведывались редко. Электрогенераторные, глухие закоулки желудочного тракта. Однако после двух дней скудного рациона исследовательский пыл Алика поубавился. Одиночество и голод, его естественные союзники, сообща нагнетали душевную пустоту. «У черта на куличках», — сказал Лори проницательный. Голос у зверька был, можно сказать, печальный. «Ты по ней скучаешь?» — спросил Алек угрюмо. Бовриль промолчал, недвижно глядя на скользящую по земле тень корабля, и, наконец, молвил. «В ссылке!» Спорить с этим было сложно. Алек и в самом деле чувствовал себя на обочине жизни, прячась от экипажа, от своих людей, а в особенности от Дерин. Компанией ему был один лишь Бовриль. Хотя лучше уж зверек-фабрикат, чем совсем никого. К тому же компания его куда проще, чем Дерин с ее хитросплетением чувств. Уж кому, как не ей, должно быть известно, что полюбить простолюдинку он не может. Левиафан, между тем, подходил к месту посадки, заводя нос по ведру и медленно приступая к снижению. В поле зрения на летном поле суетились крохотные фигурки. Ожидалось около полудюжины грузовых медведей с припасами и две конки с мамонтинами, готовые для отправления русских. Караулило летное поле одинокая тигресса с похожими на ятаганы клыками, длинными и кривыми. Эти клыки достались ей по наследству, кажется, от какого-то вымершего животного. Не динозавр, нет. Откуда у него такие зубища? Кажется, были в древности такие огромные кошки. Как их? Вот уже который раз, бродя в одиночестве по кораблю, Алек втайне желал, чтобы рядом шагала Дерин, которая наверняка знает ответ. В этот момент сзади открылась дверь. Алек обернулся, втайне ожидая увидеть подругу с готовым уроком по биологии. Но это был граф Фольгер. «Прошу прощения, что отвлекаю, ваше высочество, но вы мне нужны». Алек отвернулся к окну. Этот человек предал его еще сильнее, чем Дерин. У той хотя бы имелись причины для лжи. «Нам с вами не о чем разговаривать. Я в этом очень сомневаюсь, но у нас сейчас нет времени на выяснение отношений. Прежде чем приземлиться, мы должны уладить дело с мистером Теслой». «Уладить с ним?» Алек тряхнул головой. «Что вы имеете в виду?» «Он опасен. Вы, должно быть, забыли о нашем разговоре?» Слова Фольгера вернули принца к реальности, и в банном воздухе офицерской душевой повеяло холодком тревоги. За последние два дня у Алика совершенно вылетели из головы опасения насчет Тесла и его сверхразрушительного оружия, а также план Фольгера, как его остановить. Честно сказать, вариант с убийством изобретателя никогда не казался Алику особо реалистичным, однако выражение лица Вильдграфа было на редкость серьезным. Бовриль на подоконнике нервно поежился. «То есть вы сейчас направлялись убить человека, но при этом подумали, что не мешало бы остановиться и заручиться моей поддержкой?» «Я не хотел вас в это замешивать, Алек, но нам необходимо знать, собирается ли Тесла сойти с корабля сегодня. Встречаться со мной он отказался, но с вами он разговаривать будет», — Фольгер попробовал улыбнуться. «Ведь вашим именем пестрят все газеты». Алек лишь гневно глянул на графа, хотя тот был прав. Сразу после посадки в штурманской Тесла выказал энтузиазм по поводу возможной встречи. Еще бы, знаменитый принц. А вчера утром Алек обнаружил у себя под дверью приглашение на ужин, которое, разумеется, проигнорировал. «Вы хотите, чтобы я выяснил, останется ли он на борту?» «С вашего позволения, принц». А если он думает уйти, вы с Клопом собираетесь выпотрошить его на сходнях? Ни меня, ни Клопа поблизости не будет. Как, впрочем, и вас. Выпотрошить его на сходнях, мрачно повторил Боврель. Алек чертыхнулся. Вы с ума сошли? Если Бауэр с Хоффманом на этом корабле кого-нибудь прибьют, дарвинисты тут же узнают, кто все это заказал. Заказывать, быть может, мне никого и не придется, граф указал в сторону двери. Но выяснить все предстоит вам. И вы специально до сих пор выжидали, чтобы мне это сказать? Вздохнулся от возмущения Алек, но Фольгера ничего не смутило. Вне сомнения, он продумал момент встречи, чтобы у Алика не осталось времени на споры. А что если я просто останусь здесь? Тогда Хоффман с Пауэром выполнят то, что им приказано. Они уже на местах. Алек поднял с подоконника Бовреля, усадил себе на плечо и сделал шаг к двери, решив во что бы то ни стало отыскать своих людей и дать им отбой. Но где место их засады? Или, что еще хуже, вдруг они откажутся подчиняться? Теперь, с возвращением на Левиафан, бразды правления опять взял в руки чертов Вильдграф. 2 дня добровольного отшельничества Алика оказались ему только на руку. Чтоб вам провалиться, Фольгер! Когда вы прекратите плести интриги, не ставя в известность меня? Не стоит секретничать за моей спиной. А, вы об этом. Граф выглядел неподдельно виноватым. Это было в самом деле огорчительно. Но ведь я предупреждал, чтобы вы не водили дружбу с простолюдинами. Да, но вы утаили кое-что поважней. Вы в самом деле считали, что я выкажу слабость, узнав, кто такая Дерин? Слабость? Фольгер потупился, а затем поглядел с прищуркой. Вообще-то нет. Но сейчас, застав вас в раздумьях в душевой, я не очень-то убежден в вашей твердости. Никаких раздумий, я просто исследовал корабль. Исследовали? И что же вы, осмелюсь спросить, обнаружили, ваше изновельможное высочество? Алек отвернулся к окну, чувствуя внутреннюю опустошенность. Что я никому не могу довериться, и что никто во меня не верит. Что лучший мой друг оказался фикцией. Раздумья, сказал Боврель. Граф Фольгер молчал. Алек чуть не высказал вслух подозрение насчет того, что Дерин Шарп не влюблена, но очень уж не хотелось увидеть усмешку на лице Фольгера. «Я был глупцом», — вымолвил он наконец, — «и слепцом». Фольгер покачал головой. «Сдается мне, не вы один. Эта девушка месяцами водила за нос своих офицеров и сослуживцев, да еще и удостоилась наград по служебной линии. Она и меня какое-то время вводила в заблуждение. Это по-своему впечатляет». Вы ею восторгаетесь, граф? В некотором смысле, как медведем на велосипеде. Мне часто доводится такое видеть. Алек болезненно поморщился. Тем не менее, ваш восторг не мешал вам ее шантажировать. А что делать? Мне нужна была помощь при побеге с этого корабля. Я думал, что смогу удержать вас от участия в этой бессмысленной революции и, как следствие, от гибели. Желчный голос графа смягчился. Хотя, кто знает, быть может, нам снова понадобится ее помощь. Вы намекаете, что мне следует оставаться с ней на дружеской ноге? Нет, конечно. Я лишь о том, что мы можем ее по-прежнему шантажировать. Идите вы к черту! Алику отчего-то стало невыносимо душно. Он подошел к двери и остановился, одной рукой сжимая дверную ручку. Я иду в каюту Теслы. Если он намеревается покинуть корабль сегодня, я вызову корабельную охрану для обеспечения его безопасности. Предать нас, разумеется, ваше право, Фольгер демонстративно поклонился. Мы все в вашем распоряжении. Напрямую, Фольгер, я вас не выдам. Просто капитан может сделать соответствующие, невыгодные вам выводы. Если только вы сейчас мне не пообещаете, что... Увы, Алек, не могу. Заявления Тесла могут оказаться бредом, но риск все равно недопустим. В одной только Вене проживает 2 миллиона ваших подданных, а она, возможно, может оказаться лишь первым городом в его черном списке. Вы видели, на что способна его машина? Алек распахнул дверь. Времени на изъяснение совсем не оставалось. К тому же нельзя было допустить, чтобы из-за какой-то воображаемой угрозы оказался лишен жизни человек. Это надо было остановить, сейчас же. И все же Алекс задержался в дверях, чтобы сказать еще кое-что. Если вы, Фольгер, еще раз хоть чем-нибудь станете угрожать Дерин Шарп, знайте, между нами все кончено. Вильграф вновь с казенной учтивостью поклонился, и Алек вышел, хлопнув за собой дверью. Мистер Тесла все еще находился у себя в каюте, но на кровати его лежал чемодан. Один из русских паковался, в то время как Тесла что-то делал на лабораторной скамье. Электрическая трость, частично разобранная, лежала с ним рядом. Алек постучал по открытой двери. «Мистер Тесла, прошу прощения!» Ученый с раздражением поднял голову, Впрочем, взгляд его тут же стал приветливым. «О, принц Александр!» Он куртуазно склонил голову. «Ну, наконец-то!» Алек ответил поклоном на поклон. «Прошу прощения за то, что не ответил на вашу записку. Слегка, знаете ли, недомогал». «Что вы, принц, нет никакой нужды извиняться», — великодушно махнул рукой Тесла, а сам, прищурившись, посмотрел на Боврилля. «Вы, я вижу, сделались завзятым дарвинистом? Вы насчет этого зверька? Это лори проницательный, в смысле умудренный и проникновенный. Идите вы к черту», — сказал Боврилль, хихикнув. «О, да он у вас ругатель», — заметил Тесла. «Как своеобразно». Алекс строго поглядел на тварюшку. «Обычно Боврилль более вежлив, как и я. С моей стороны было упущением не присоединиться к вам прошлым вечером. Нам было бы что обсудить». Ученый длинными пальцами наматывал проволоку на сердечник до бальдашники трости. «Поскольку питание на этом корабле, скажем так, неважное». «Поверьте, оно не так уж плохо, когда на кампусе есть чем поживиться». Неожиданно для себя вступился Алек за кухню Левиафана. «Овощи здесь выращиваются непосредственно в желудочном отсеке, а боевые ястребы временами приносят нам свежую добычу». «А, так вот откуда на ужине взялся тушеный заяц. Можно сказать, кульминация вечера». Алек приподнял бровь. «Оказывается, этот господин угощался свежим мясцом, в то время как он жевал старые галеты? Само собой, будь дарвинист уверен, что Голиаф не в блеф, они бы с радостью почивали Теслу трижды в день укрой, и красный, и черный. Как жаль, что не получилось отведать его вместе с вами. Однако теперь, когда корабль пополнит свои запасы, почему бы нам не отужинать вместе?» Лицо мистера Тесла омрачилось. «Увы, и еще раз увы, но вынужден как можно скорее возвратиться в Нью-Йорк. Теперь у меня наконец-то есть все сведения, которые позволят мне закончить работу». «Ах, вот оно что!» Олег медленно вздохнул, после чего перевел взгляд на русского, который в этот момент укладывал в чемодан брюки. «Не могли бы мы на минуту остаться наедине, мистер Тесла?» Тот величаво махнул рукой. «От лейтенанта Гореева у меня секретов нет». Олег насторожился. «У Тесла-денщика ходит русский офицер?» «Несомненно, один из соглядатаев царя, посланный приглядывать за изобретателем». Тут до Алика дошло, что этот самый лейтенант Гореев, судя по всему, ему знаком. Наверняка это был тот самый человек, что пару ночей назад помешал Террин шариться у Тесла в каюте. И, возможно, он заприметил и их с Террин, когда они той ночью несли металлический детектор по грузовому отсеку. «Мистер Тесла», — Алик перешел с английского на немецкий, — «это ваше оружие. Оно в самом деле способно остановить войну?» «О, я в этом уверен. Еще до того, как нанести чертеж на бумагу, я имею обыкновение с абсолютной точностью симулировать эффективность всех моих изобретений на практике, чтобы, как говорится, кирпичик кирпичику. С начала этой войны я стал распространять этот способ и на сферы политики. Я убежден, что державы-жестянщицы покорно склонят передо мной головы хотя бы потому, что у них не останется иного выхода». Алик молча кивнул, вновь подпадая под странное влияние речи Теслы. Одна его часть ополчилась на бредовую амбициозность изобретателя, другая же преклонялась перед непоколебимой волей этого человека. Что, если у графа Фольгера сложилось превратное впечатление? Если Голиаф действительно существует, то Тесла способен положить конец войне за какие-то считанные недели, а потому плести против него заговор – сущее безумие. Но при этом вспомнилась еще и бескрайность поваленных деревьев, разбросанные кости, весь этот кошмарный, стелющийся во всех направлениях пейзаж. Что, если для внушения державам жестянчатым мысли о капитуляции понадобится наглядный пример в виде разрушенного города? Пока на ум Алику напрашивался единственный вывод, что будущего в данный момент не прозреть, а крови сегодня на руках его людей он решительно не потерпит. «Остановить войну», — сказал тихонько Боврилль. Тесла подался вперед, с интересом рассматривая Лори. «Какое странное создание». «Сэр, если есть хотя бы какая-то возможность остаться на борту, берусь вам в этом всецело содействовать. Я сам тоже стремлюсь к миру». Тесла покачал головой. «После полудня на Токио выходит мой пароход, а там я через 2 дня вылетаю японским летуном на Сан-Франциско, откуда поездом направляюсь прямиком в Нью-Йорк. Нарушение этого расписания может обернуться для меня неделей задержки, в то время как каждый день этой войны оборачивается новыми тысячами жертв». «Значит, вам пока тем более нельзя отсюда уходить», — Алекс сжал кулаки. «Вам нужна моя помощь, сэр, ведь это политика, а не наука. А мой двоюродный дед, между прочим, император Австро-Венгрии. Тот самый, которого вы совсем недавно через газеты обвинили в убийстве? Дорогой мой принц, насколько я вижу, вы с вашим семейством не особо, так сказать, в ладах». Говоря это, Тесла слегка улыбался. «Что и говорить, против этих слов не поспоришь. Что же, получается, иного выхода нет. Алик вынул командный свисток и свистнул вестовую ящерицу. Когда та через считанные секунды появилась в передаточной трубе, ему неожиданно свело живот. Он не мог предать своих людей и в то же время едва ли мог запросить без объяснения вооруженный эскорт. Мистер Тесла, вскинув брови, рассматривал ящерицу. «Прямиком в Нью-Йорк!» – брякнул Боурель. Наконец Алик подоскал нужные слова. «Капитан Хоббс, мне и мистеру Тесле нужна срочная встреча с вами. У нас к вам важная просьба. Конец послания». Ящерка юркнула в трубу. «Просьба?» – переспросил Тесла. План у Алика созрел, пока он диктовал сообщение. «Ваша миссия слишком важна, чтобы транжирить время на все эти пароходы-поезда. Мы должны взять курс на Нью-Йорк безотлагательно. И нет транспортного средства более скоростного для этой цели, чем Левиафан».